Четвертое. Роберта проснулась с сильно бьющимся сердцем, не понимая, что ее разбудило. Она лежала, вглядываясь в темноту, но не видела ничего. Даже поднесенную глазам руку. На мгновение у нее в голове все смешалось. Она забыла, где находится и что вообще вокруг происходит. Но это длилось недолго. Роберта наконец вспомнила, что если раздвинуть полог, то слева должен быть камин. Она коснулась невидимого полога. Он оказался совсем близко и сдвинула. Действительно, далеко от кровати светились красные точки. Видно, она проспала долго, раз огонь в камине погас. За окнами по-прежнему шел дождь, завывал в трубах ветер, но не это ее разбудило. Роберта услышала, как мимо двери кто-то прошел, и принялась уговаривать себя, что бояться нечего. Скорее всего, это делает обход дежурный детектив. И одновременно она каким-то образом понимала, что причиной ее страха были не эти шаги, совсем нет. Тогда что же? И вот, наконец, звук раздался снова, где-то под ней, под матрасом, под кроватью, ковром на полу, под самым полом. Звук шел оттуда, снизу. Неприятный, раздражающий и ритмичный. Что это могло быть? «Работа», — сообразила она. «Там внизу кто-то работает, возможно, пилит». И тут, наконец, до нее дошло, что как раз под ее спальней находится зеленая гостиная. Звук стих и через некоторое время возобновился. Если бы этого не случилось, Роберта, наверное, так бы и осталась лежать в постели. Но сейчас ее охватил такой ужас, что она вскочила и щелкнула выключателем. Свет не зажигался. Значит, кто-то выключил рубильник на распределительном щите. Она нащупала на прикроватном столике спички и зажгла свечу. Перед ней из мрака возникла комната. Вон кресло с аккуратно сложенной на нем одеждой. Тень Роберты задвигалась по стене, захватив потолок. Она надела халат и, взяв свечу, направилась к двери, открыла. И в этот момент звук прекратился. Дверь комнаты Генри была распахнута. Роберта вошла, осмотрелась. Постель была пуста, одеяло отброшено. Свечи на столике нет. Наверное, он услышал шум и пошел посмотреть, что происходит. Она накинула на плечи плед и присела на кровать. Шли секунды. Ничего не происходило, не слышно было ни звука, только тишина. И на нее снова начал накатывать страх, все сильнее и сильнее. Затем звук возобновился, и Роберта не выдержала, вышла в коридор, прислушалась. На несколько минут звук снова стих. Был слышен лишь приглушенный шум дождя. Неожиданно вдали, где лестница, что-то слабо блеснуло. Вскоре немного посветлело. Должно быть, Генри возвращается. Теперь была видна лестничная площадка с балюстрадой. Отблеск на дальней стене напомнил ей, что там висит зеркало. На площадке появился светящийся ореол. Он становился ярче, крупнее. Это Генри поднимается по лестнице. Еще секунда, и она его увидит. На площадке появилась фигура со свечой. Она двигалась в обрамлении черных стен коридора. Остановилась, медленно повернулась. Свет от свечи упал на лицо. Это была леди Вузервуд. Она постояла, наклонив голову, как будто настороженно прислушиваясь, затем снова двинулась вверх по лестнице. Вскоре окаймленный золотистым сиянием силуэт исчез. Роберта осталась стоять в темноте. Дверь комнаты Генри захлопнул сквозняк, она вздрогнула и опять застыла. Через минуту лестничная площадка снова осветилась. Наконец появился Генри. Он двигался к ней, прикрывая свечу рукой. Роберта удивилась, почему у него такой взгляд, совершенно лишенный теплоты, но потом сообразила, что он в темноте ее не видит, и пошла навстречу. «Зачем ты здесь, Робин? Вернись к себе», — произнес юноша, вглядываясь в нее. «Ты что-нибудь видела?» «Да, ее. Она поднималась наверх. Иди к себе». «Позволь мне остаться», — взмолилась Роберта. «Вдвоем нам будет легче». Генри задумался. Она тронула его за рукав. «Пожалуйста, Генри». «Что тебя разбудило?» «Шум в той комнате, как будто что-то пилили. Ты был там?» «Комната заперта». «А где дежурный детектив? Его надо найти». «Пошли». Они пересекли лестничную площадку и остановились у одной двери. Генри ее чуть приоткрыл. Из комнаты доносился храп. «Это патронажная сестра», — прошептал он и закрыл дверь. «Ты собираешься найти детектива?» «Для начала я хотел бы сам разобраться, что она затевает». «Не надо, Генри. Как бы потом тебя в чем-нибудь не обвинили?» Роберта встрепенулась. «Тише!» «Что?» «Смотри!» По лестнице в их сторону двигался луч света. Вот он уже на площадке. «Черт побери!» — прошептал Генри. «Он сам пришел!» «Эй, кто тут?» «Минутку, сэр!» — последовал ответ. К ним подошел детектив Кэмпбелл и осветил фонариком лицо Генри. Он был в пальто, шея обмотана шарфом. Посмотрев на него, Роберта вспомнила, что замерзла. «Вы не знаете, сэр, кто выключил рубильник?» — спросил детектив. «Я же предупредил, чтобы этого не делали». Генри быстро рассказал, что его разбудил шум в зеленой гостиной. Он вышел посмотреть и увидел леди Вузервуд. Она прошла наверх со свечой в руке. Мисс Грей тоже ее видела. Она вышла в коридор вскоре после меня. Детектив Кэмпбелл подумал. «Вы сказали, леди Вузервуд поднялась этажом выше? Тогда я прошу вас побыть здесь. Пожалуйста, сэр, никуда не уходите». Освещая дорогу фонариком, детектив легко взбежал по лестнице. Вскоре они услышали, как наверху начали открываться и закрываться двери. Потом все стихло. «Я все же пойду посмотрю», — сказал Генри, и тут же замер. Где-то наверху завопила леди Вузервуд, точно так же, как вчера, на той же пронзительной ноте. Так что ошибиться было невозможно. Вопль длился несколько секунд, затем хлопнула дверь, и он стал тише. Сверху послышались голоса. К ним на площадку вышла патронажная сестра в слегка съехавшем на бок головном уборе. «Где она? За ней просто не уследишь». Наверху детектив наводил порядок. «Прошу всех разойтись по своим комнатам, не задерживайтесь». «Я пойду к своей госпоже», — раздался голос горничной Тинкертон. «Вы будете делать то, что я вам говорю», — строго произнес детектив. «И все остальные расходитесь, я вызову вас позднее». «Вы не можете запереть меня в комнате?» «Я это уже сделал. Ну-ка, посторонитесь и будьте любезны». Детектив спустился к ним. «Где моя подопечная?» — спросила сестра. «Я должна ее видеть». «Вы опоздали», — сказал детектив и повернулся к Генри. «А вас двоих я прошу пройти со мной. Мне нужно позвонить». Они зашли в небольшой кабинет на втором этаже. Детектив сел за стол и набрал номер. Пальцы слегка подрагивали, губы плотно сжаты. «Это Кэмпбелл, дежурный детектив на Брамл-стрит. Мне нужен мистер Аллен». «Что? Он едет?» «Хорошо, у нас тут неприятность. Требуется врач. И поскорее, я тут один». Детектив положил трубку. «Послушайте», — не выдержал Генри, — «что с ней? Скажите хоть что-нибудь. Какая здесь случилась неприятность?» Детектив внимательно на него посмотрел. «Кто запер дверь зеленой гостиной, где лежит покойник?» «Не знаю». «Но вы знаете, что она заперта, сэр?» «Конечно. Когда я услышал доносящиеся оттуда жуткие звуки, то спустился посмотреть. А что случилось наверху?» Кэмпбелл поразмышлял пару секунд и принял решение. «Пойдемте, сами увидите». Они, кажется, забыли про Роберту, но она пошла следом за ними. На площадке к ним присоединилась патронажная сестра со своим фонариком. Генри освещал путь свечой. Они вошли в узкий коридор верхнего этажа. Детектив открыл первую дверь. В комнате вокруг свечи сгрудились супруги Моффаты, две девушки-служанки и горничная Тинкертон, чудная в своем ночном одеянии. Детектив посмотрел на дворецкого. «Мистер Моффат, спуститесь, пожалуйста, вниз и наладьте свет. Он должен гореть». «Хорошо, сэр». «У вас есть полицейский свисток?» «Да, сэр». «Когда разберетесь со светом, ступайте к парадной двери и свистните как следует. Когда придет констебль, проводите его к зеленой гостиной, где лежит покойник, и передайте, что детектив-сержант Кэмпбелл приказал там дежурить. А сами будьте неподалеку от парадной двери, чтобы впустить доктора, он должен скоро прибыть. Проводите его на верхний этаж. Потом дождитесь инспектора Алина, который едет сюда с вокзала Виктория. Его тоже проводите наверх». Детектив миновал вторую дверь и остановился у третьей. Повернулся к сестре. «Ваша подопечная здесь. Давайте вначале заглянем к ней, посмотрим, нет ли у нее ключа». Он посмотрел на Генри. «Вы пойдете со мной, сэр, посмотрите сами, что к чему. Боюсь, что с ней не так просто будет сладить». Детектив перевел взгляд на Роберту. «А вы, мисс, будьте добры, ступайте за нами. Возьмите мой фонарь и закройте дверь. Если мы не будем с ней справляться, вам придется помочь. И вам тоже, сестра. Идемте». Он вставил ключ в замок и, глянув на Генри, быстро распахнул дверь. Следом за ним вошли Генри и сестра. Затем Роберта закрыла за собой дверь. Это была комната служанки, сейчас пустующая. На мгновение Роберте показалось, что леди Вузервуд здесь нет, но вскоре лучи фонариков ее отыскали. Она сидела на полу у изголовья раскладной кровати, слепо щурясь от света. Поначалу ее оскаленный рот пугал, но вскоре становилось ясно, что леди смеется. Да, она смеялась, медленно раскачивая головой из стороны в сторону. Волосы свисали на глаза, в углах рта поблескивала белая пена. Сильно пульсировала набухшая на шее жилка. Поверх ночной рубашки у нее был надет темный халат. «Послушайте, миледи», — произнес Кэмпбелл, — «никто не собирается вас обижать. Вот пришла сестра проводить вас в постель». «Пойдемте, дорогая», — проговорила сестра дрожащим голосом. «Пойдемте скорее, здесь холодно». Леди Вузервуд продолжала сидеть, съежившись. «Давайте мы вам поможем подняться», — продолжила сестра и сделала движение к ней. Леди Вузервуд моментально вскочила на ноги, морщась как от боли, и прижалась к стене. Ее руки были засунуты в карманы халата. И не просто засунуты, она ими постоянно шевелила, сжимая и разжимая кулаки. «Ну, пойдемте», — продолжила сестра. «Давайте руку». Кэмпбелл подошел ближе, приготовился и Генри. «Дайте руку сестре, миледи», — сказал детектив, — «а мы ей поможем». Он не успел договорить. Леди Вузервуд ударила его кулаком. Целилась в лицо, попала в плечо, но все равно чувствительно. Уронив свечу на пол, Генри ринулся ему на помощь. Арену сражения освещали фонариками сестра и Роберта. Прежде чем детектив смог ухватить ее правую руку, леди Вузервуд успела еще дважды ударить его кулаком. Генри удерживал левую, по-прежнему засунутую в карман халата. Тетя В. отчаянно сопротивлялась силой, какая бывает только у сумасшедших. Неожиданно комната осветилась ярким электрическим светом. «Подержи ей ноги, Робин!» — крикнул Генри. Роберта бросила фонарик на кровать и, опустившись на пол, изо всех сил обхватила мягкие ноги тети В., которыми та отчаянно брыкалась. Девушка с трудом подавляла отвращение, но продолжала держать. Внезапно леди Вузервуд затихла. «А вот так-то лучше», — пробормотал Кэмпбелл. Сестра, стоя над ними, зачем-то продолжала светить фонариком. «Ей место в психушке. Меня наняли не для того, чтобы успокаивать душевнобольную». Роберта коснулась руки леди Вузервуд в кармане халата. Она там что-то крепко держала. В ответ леди что-то проговорила незнакомым хриплым голосом. «Что она сказала?» — спросил Кэмпбелл. «По-моему, что-то по-немецки», — ответил Генри. Детектив посмотрел на сестру. «Да бросьте вы, наконец, фонарики, посмотрите, что там у нее в карманах. Только осторожно. Возможно, это нож». «С чего это вдруг нож?» — спросил Генри. Детектив не ответил. Сестра приблизилась к леди Вузервуд и с опаской сунула руку в карман ее халата. Роберта увидела, как лицо сестры внезапно побелело. «Так в чем дело?» — нетерпеливо спросил детектив. «У нее...» — с трудом выговорила сестра. «У нее в этом кармане обе руки». «Как это так?» — не понял Генри. Не понял и детектив. «Я держу ее правую руку. Откуда там могут быть обе?» Сестра попятилась, указывая на карман халата леди Вузервуд, и прежде чем потерять сознание, прошептала: «У нее в кармане две руки».